Да на пенсию давно пора. Фантазер, ну хорошо. Хорошо, съезди поговори с этой парой. Да мне все равно. Повидаешь их сам и готов держать пари, ты со мной согласишься, что тут все чисто. Да я в этом уверен, успокаивая Алана, сказал я. Ну, во всяком случае, мне это дает возможность съездить в Голливуд. Скажи, а где ее найти? В полисе указан ее постоянный адрес. Алан явно злился. Ничего подобного. Это адрес бюро Денни. Они сейчас на гастролях. Сегодня в одном городе, завтра в другом. Ты знаешь, не имею ни малейшего представления, где они сейчас. Так что тебе предстоит неплохая прогулочка. Ну, меня это устраивает, отпарировал я, допивая пиво. Отпуск мне давно причитается, между прочим. Алан, пункт о неисправной электропроводке ты предложил, или они? Дэнни, кажется. Дэнни, ответил озадаченный Алан. А в чем дело? Меня удивило, что он несколько странно изложен. А почему не сказать смерть от электрического тока? Не понимаю, какое это имеет значение? Сказал он раздраженно. Если тебя убьет электрическим током, то либо электроприбор, либо электропроводка должны быть в неисправности. А если они в порядке, а ты все же норовишь умереть, тогда это убийство. И в том, и в другом случае мы платить не обязаны. Ну так что же тебя терзает? Я уклонился от ответа, представляя, какую реакцию вызовет у него мое предположение об электрическом стуле. Забудь об этом, забудь. Просто в голову взбрела одна мысль. И еще вопрос, Алан. Почему в полисе оказался отпечаток пальца? Алан в изнеможении откинулся на стуле. Знаешь, ты становишься похожим на Мэддокса. Да отпечаток попал на полис случайно, случайно. Ручка протекла. И она испачкала чернилами палец. Но в любом случае, какое это имеет значение? Но этот отпечаток пальца меня беспокоил. Было не похоже, что он попал на документ нечаянно. Для этого он был слишком отчетлив. А ты уверен, что это была случайность? Может быть, она умышленно оставила отпечаток на полисе? Ради бога! Взорвался Алан. Ну куда ты клонишь? Конечно, случайность. Я все своими глазами видел. И даже если не так, какое это имеет значение, черт побери? Возможно, ты прав, сказал я, не горячись. Мне поручено провести расследование, а ты единственный человек, кто может мне помочь. Извини, Стив, извини, но тут любой обидится. Мэддокс ведет себя так, будто не хочет, чтобы я работал в компании, понимаешь? Да не обращай ты на него внимания. Мэддокс знает свое дело, хотя бывает, что переусердствует. Я закурил и задал последний вопрос. Мисс Геллерт говорила, что получит деньги, если с ней что-нибудь случится. Он демонстративно закрыл портфель и взял шляпу. Вопроса о выплате страховой суммы нет. Понимаешь? Нет. Тихо и сдержанно проговорил он. А поэтому нет и вопроса о выгодоприобретателе. Потрудись изучить полис, и ты это быстро усвоишь. Это рекламный трюк, и больше ничего. Прости, он встал. Мне пора идти. Надо уложить еще вещи. Мы вместе дошли до обочины дороги, где стояли наши автомобили. Пока, Алан, пока, не переживай. Все будет в порядке. Хотелось бы так думать. — сказал он.